Глава 8. 6 ноября 2028 года, 17:05. «Знаешь, зайка, это уже перебор». Марк разглядывал два умопомрачительных платья мини, не в силах выбрать из них одно. «Я понимаю, конечно, тебя очень хорошо, и, поверь, сочувствую, но выбирать между мамой и любовью неправильно как-то, не находишь?» В итоге победу за внимание Марика одержало черное кожаное платье и перекочевало в руки Ксюши. «В этом ты будешь как конфетка». Ксюша сбросила халатик и, надев платье, покрутилась у зеркала. Одеяние село сногсшибательно, но уж очень короткое. «В том-то и дело, Марик, я не хочу выбирать. Они оба дороги мне. Я просто хочу, чтобы поговорили, обсудили свои претензии». «По-твоему, столкнуть их лбами – это нормально?» Девушка вздохнула и плюхнулась на кровать. «Не собираюсь я их, как ты говоришь, сталкивать лбами. А якобы случайная встреча в ресторане – это что? Может, просто оставить все как есть? Ты не миротворец, а они не на войне, зайка». Девушка поморщилась, как от боли. Нет, она, конечно же, не желала плохого ни маме, ни Руслану. И идея их помирить, ну или хотя бы попытаться, совершенно не носила в себе никакого подвоха. Девушке было больно смотреть на то, как они с упорством маньяка губят свои жизни, топят их в ненависти и мести. Глупо. К чему все это? «Это все сложно, но я уверена, что поговорить им стоит». Руслан вошел так тихо, что ни Марк, ни Ксюша его не заметили. Остановился у двери и, скрестив руки на груди, облокотился плечом о косяк. «Ксюша, я что говорил тебе?» «Я говорил не водить в мой дом петушат. Говорил?» Марк испуганно подскочил. «Чего не скажешь о девчонке? Даже бровью не повела, зараза». «И тебе привет». Буркнула обиженно и поднялась с кровати. «Ёбши ее мать!» Длинные ножки девчонки были видны аж до того самого места, на которое она упорно ищет приключения. А он пялится на нее, словно пацан прыщавый. Нехорошо. Очень нехорошо. Сглотнул и перевел взгляд на парня. «Что скажешь, подружка? Надолго ты к нам?» Ксюша, уперев руки в бока, состроила недовольную моську. «Перестань, Рус. Он единственный мой друг. Или ты хочешь, чтобы я о своих парнях говорила с тобой?» «Дрянь. Вся в мамашу свою. Такая же стерва». Зачесались руки достать ремень и вломить девчонке по первое число. «А у тебя парни есть?» Наигранно удивился, чем поверг Ксюшу в ярость. «Надо же, я думал, ты еще в куклы играешь». Вспыхнула, вскочила, прям буря в пустыне. «Знаешь что? Есть! У меня есть парни, много парней. Вот прям сегодня я еду с одним из них на рок-фестиваль, понял?» Руслан понял. Даже скулы затрещали, так он челюсти стиснул. «Рок-фестиваль, значит? Показать бы ей фестиваль, чтоб месяц на жопу сесть не могла». «Ну-ну, не смею отвлекать. Удачно повеселиться». Криво усмехнулся, даже зло как-то. Да, он не может запретить ей поехать в притон с кучкой обдолбанных ушлепков, но кайф обломать легко. Направился к двери, но вдруг остановился и повернулся к Марику. «А ты точно из этих?» Прищурился с подозрением, на что несчастный испуганно захлопал длинными ресницами. «Да-да, ну живи пока». Замечательный вечер, предстоящий ужин в хорошем ресторане. Все шло как надо, и Марина была уверена, что знакомство Антона с Сашей пройдет гораздо лучше, чем с Ксюшей. Снова набрала дочь, но та так и не ответила, что происходит уже не впервые. Все попытки поговорить, обсудить сложившуюся ситуацию заканчиваются одинаково. «Не волнуйся, все наладится», — не уставал повторять Антон, чем изрядно выбешивал. Его вечное спокойствие раздражало. Не мужчина, а дерево. Непробиваемый и неподвижный. Амеба. Марина даже начала задумываться, а надо ли оно ей. Связывать жизнь с таким мягкотелым, пусть и очень умным мужчиной. Но тут же отгоняла эти глупые мысли и мысленно давала себе пинка. Уж лучше тихий и забитый, чем крутой и опасный. Официант принес напитки, и Марина, сделав внушительный глоток шампанского, попыталась расслабиться и настроить себя на нужный лад. Вскоре в ресторан вошел Саша, держа за руку изящную, миловидную блондинку. Марина улыбнулась и помахала рукой. «Мариночка, милая, это некрасиво», — сделал ей замечание Антон и повернулся к приближающей паре. «Их сейчас Митрадель проводит к нам». Антон запнулся, увидев, кто пришел с сыном Марины в роли его девушки, и практически застыл от шока. Маша, в свою очередь, остановилась как вкопанная, не доходя до стола, но Саша принял ее растерянность за смущение и уверенно потянул за собой. Пока Марина обнимала сына, Антон с Машей вели немой бой, и если бы взглядом можно было убить, кто-то из них точно упал бы замертво. «Познакомься, мам, это моя Маша», — дернул девушку за руку, и та словно встрепенулась. Мимо Саши не прошло то, как Мария смотрела на жениха матери, и кровь ревнивца тут же забурлила. Сжал руку девушки так сильно, что та чуть не вскрикнула от боли. «Маша, это моя. Можно просто Марина». Женщина улыбнулась Маше, а та растерянно кивнула и изобразила жалкое подобие улыбки. Между сидящими за столом возникло напряжение, которое можно было ощутить почти физически. Марина о чем-то болтала с сыном. Саша нехотя отвечал, то и дело бросая собственнический взгляд на Марию и недружелюбный на Антона. Не нравились ему эти гляделки, и вскоре он узнает, почему. Когда с аперитивом было покончено, извинился и вытащил Машу из-за стола. Та с опаской зыркнула на парня, но перечить не стала. Благо уже хорошо знала, чем может закончиться спор с упрямым Отелло. «Ты чего пялишься на него, Маш? Думаешь, я не вижу? Понравился он тебе, да?» Шипел на девушку Акизмей, отчего Маша прыснула. «Тебе смешно? Серьезно, бля?» «Ухажер твоей мамы, мой бывший муж», выдала без всяких обидняков, а Саша разинул рот от шока. Разумеется, сиделки не задались. Будучи человеком прямым, Саша рассказал матери об Антоне, не стесняясь и не тушуясь. Маша же смотрела в свою тарелку, не поднимая взгляда. Конечно же, о родственных отношениях и ужинах у родителей речи уже не шло. Трудно назвать отчимом почти ровесника, да еще и если он трахал твою девушку. Да, Александр был в ярости, только что-то предъявлять своей матери считал неуместным. Он всегда понимал ее и любил не за что-то, а только за то, что она есть. Этого Саше было достаточно. А с кем живет мама, чем занимается и какой образ жизни ведет? Что ж, это ее дело. Попрощавшись, ушел, утащив за собой Машу. Эта тема была закрыта, хоть и точил парня червячок сомнений. Марина молчала до самого дома. Такой позор! Даже предположить подобного не могла. А ведь она знала, что у Антона была жена. Знала и ничего не спрашивала. Сама виновата. «Маришенька, милая, скажи, что ты не злишься на меня». Антон вел себя достойно и спокойно весь вечер. Прямо-таки поймальчик, даже противно. Казалось, за столом говорилось не о нем. Не он был одним из главных героев мыльного сериала. И Марину это безумно раздражало, хоть и нет за ним вины. Но как же это мерзко все. «Ты знал, что твоя бывшая жена встречается с моим сыном?» «Что ты? Откуда же мне было знать?» При расставании она говорила, что есть кто-то, но сама понимаешь, мы не разбирали эту тему. Марина кивнула и проследовала в лифт. Абсурдная, конечно, ситуация, но имеет ли она право судить кого-то? Нет, не имеет. И лучше будет просто забыть обо всем этом. Однако внутри змеей снова зашевелились сомнения. Чего она ждет от этого мужчины? Есть ли у них будущее и какое оно? Стоит ли пытаться создать семью, которую однажды уже потеряла? Если быть честной самой собой, то времена, когда она жила ради детей, давно прошли. Дети выросли, у них своя жизнь, в которой ей нет места. А она? Она устала бежать в противоположную от судьбы сторону. «Нам нужно расстаться, Антон. Извини. Можешь забрать машину?» Сказала уже у двери. И, вложив в его ладонь ключи от иномарки, зашла в квартиру.